Да, прям не знаю, что сыграть. Ну, давайте прям всем назову. Что-нибудь типа... Ну, прям не знаю, ну, как-нибудь так. Мы пьем две недели и каждый день в хлам. Это занятие не надоело нам. Сейчас мы пойдем и снова возьмем. Главное в пути не забыть бы нам о том, что водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Вечером мы снова соберемся у стола. Эй, ребята, где-то водка здесь была. Сейчас мы добьем и снова пойдем. Главное, утром не забыть бы нам о том, что водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Мы бросили пить, надо это дело срочно обмыть и наливать, да выпивай, да закусывай давай. И главное о том ты никогда не забывай, что водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Ну и кто смотрит или слушает, может сейчас подпеть, собственно. Давайте попробуем, да будет весело. Хотя этого никто и не услышит, кроме ваших соседей. Орите громче, чтобы им тоже было слышно, и они тоже могли подпеть. Если все готовы, давайте попробуем. Раз, два, три, и... Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Водка без пива — деньги на ветер. Это точно. Да. Про нас, про меня.